Август. Невропатолог и эндокринолог не сказали Вике ничего нового, кроме ставших уже стандартными рекомендаций на тему «меньше нервничать», «больше гулять», а попасть на прием к гинекологу Вике удалось только в августе. В назначенный день Виктория приехала на прием. Она немного нервничала. Во-первых, задержка, которую она раньше, не сомневаясь, списывала на сбой цикла в результате стресса, как-то уж совсем неприлично затягивалась. Во-вторых, в памяти всплывали вопросы врачей о возможной беременности. Вика не хотела и не могла поверить даже в малейшую вероятность того, что она беременна. Конечно, факт интимных отношений имел место. Глупо было бы отрицать. Но помимо того, что он пришелся на абсолютно неподходящие для зачатия дни цикла, Вика все несколько раз пересчитала. Этот факт был между ней и Чебурашкиным. Забеременеть от первого и единственного полового акта с Павликом Чебурашкиным ей казалось проявлением высшей степени нелепости. Такого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Вика решила не думать о глупостях и занялась рассматриванием сидящих в очереди женщин. Посмотреть было на что. Клиника, в которой обслуживались по страховке сотрудники «Оптима», считалась одной из лучших в Москве. И лист ожидания к некоторым специалистам растягивался на недели. Гинекологу приходилось записываться заранее. При этом необходимо было изловчиться, попасть на прием в те дни месяца, которые подходят для обследования женского организма. Далее предстояло всеми правдами и неправдами выкроить эти часы из жесткого бизнес-расписания. Потом правильно рассчитать время на дорогу по пробкам, чтобы приехать к назначенному часу. Все равно запись сдвигалась, и пациентки опаздывали на работу. Все эти трудности наложили отпечаток на лица и поведение сидящих перед кабинетом. Несмотря на дорогие костюмы, приятный парфюм и безупречный макияж милых дам, в воздухе витала нервозность. «Враг не пройдет», — читалось в усталых глазах. Довольно благодушно выглядела только одна глубоко беременная женщина, но ее интересы отстаивала пришедшая с ней подруга. «Кто последний?» — спросила подошедшая к кабинету блондинка. Этот вопрос больше всего раздражал присутствующих. «А вы записывались?» — спросила подруга беременной. «Нет, но мне очень нужно попасть на прием». «Здесь всем нужно. Сидите и ждите, пока пройдут все по записи», — не без злорадства ответила подруга беременной. «Меня направил терапевт», — строго произнесла блондинка. «Женщина, я же вам объясняю. Прием идет по записи. Остальных берут, только если останется время. Вот, держитесь за этой девушкой, она тоже без записи». Подруга беременной показала пальцем на юную особу в очках и сером платье. От этого жеста последняя еще больше вжалась в кресло и практически слилась с ним. «Сейчас чья очередь?» — не сдавалась блондинка. «Я зайду и поговорю с врачом». «Сейчас моя очередь!» — ответила чеканя каждое слово ухоженная женщина средних лет, делавшая пометки дорогим паркером на страницах какого-то документа. «Но я вас не пущу». «Почему, женщина? Мне только на минутку». Голос блондинки на глазах терял былую уверенность. «Знаете, милая, я в прошлый раз после больницы и по направлению врача тут всю очередь пропускала. Я никого не пущу сегодня без записи». Дверь кабинета открылась и откуда-то из глубины прозвучала: «Кравченко!» «Я вас слушаю». У врача-гинеколога, дамы средних лет, был приятный голос и миловидная внешность. «Первый день последних месячных. Когда последний раз проходили обследование у гинеколога? Замужем? Имеете постоянного партнера? Беременности? Аборты?» Перо шариковой ручки врача скользило по белоснежному листу медицинской карты, фиксируя ответы. Из всей выданной Викой информации только ответ на второй вопрос вызвал удивление. «Виктория Викторовна, вы должны приходить к нам не реже, чем один раз в полгода. Вы же современная образованная женщина. Я не хочу читать вам лекцию о том, как важно следить за своим здоровьем. Проходите, пожалуйста, на осмотр». Осмотр, новые вопросы, запись в карту. Почему вы не купили тест на беременность в аптеке? Вы думаете, я беременна? Дрожащим голосом спросила Вика. Я пока не знаю, но при такой задержке и описанных вами симптомах это вполне вероятно. Вас это не радует? Не очень. Жаль. Знаете, я уже 20 лет работаю гинекологом, и все эти годы меня поражает то, как несправедливо устроена жизнь. Ко мне на лечение приходит огромное количество женщин, мечтающих родить ребенка. Они тратят время, деньги, здоровье и нервы только для того, чтобы иметь возможность хоть раз стать матерью. Примерно такое же количество женщин, узнав о своей беременности, у меня на приеме впадают в панику и просят записать их на аборт. Почему бы Господу Богу просто не поменять их местами? «Потому что жизнь — это не шоколадный батончик», — сказал ангел Вика. «У каждого свой жизненный план, свои радости и свои испытания». «Так, ладно, мазок будет готов через 3 дня. Сдадите анализ на беременность, пройдете УЗИ и приходите ко мне через неделю. Давайте я вас запишу. 10 августа в 9:20. Удобно?» Врач подняла глаза на Вику. «Да не переживайте вы так. У вас такое лицо, как будто вам объявили о страшном диагнозе. Мы еще не знаем результаты анализов, и даже если они будут положительными, у вас будет время на принятие решения». «Нет, этого просто не может быть», — думала Вика, выходя из кабинета. «Неужели я до такой степени невезучая, что смогла залететь после секса с Чебурашкиным? Это даже звучит смешно. Секс с Чебурашкиным, беременна от Чебурашкина. Все это смешно и нелепо». «Да глупости. Глупости. Сейчас же зайду в аптеку и куплю домашний тест. Буду я ждать неделю, чтобы узнать и без того очевидное. Сегодня же вечером я буду свободна от всех этих нелепых предположений». Почему мысль о покупке теста не пришла мне в голову раньше? Наверное, потому что я не сомневалась в своей небеременности. Вот. Где у нас ближайшая аптека? О, сегодня нам предстоит нелегкий вечерок. Страшная правда. Жалобы на несправедливости жизни, тотальное невезение и тяжелую судьбу. Слезы, сопли, проклятие в адрес Павла Чебурашкина, плохое самочувствие и крайне плохое настроение. «Ты готов?» — спросил ангел Вика у самого себя. «Тогда вперед, в аптеку». Вика купила 2 теста разных производителей, на всякий случай, слечить результаты. Был соблазн сделать их уже на работе, но Вика удержалась. Был также соблазн поискать описание симптомов беременности в интернете или ненавязчиво поинтересоваться у бывалых Фроловой и Капустиной. Но и от этого Вика удержалась. В надежде отвлечься от мысли на эту тему, Вика стала просматривать в интернете предложения по продаже автомобилей. Лето кончалось, надо было определяться с покупкой машины. Если купить в конце августа, то будут еще как минимум 2 месяца до наступления холодного фронта, осадков в виде снега и обледенения дорожного покрытия. Симулин как раз недавно вышел на работу, можно поговорить с ним о кредите. Обстановка в компании не лучшая для таких просьб, но ходят слухи о скорых дополнительных инвестициях. «Все будет хорошо», успокаивала себя Вика, листая интернет-страницы автомобильных журналов. «Было бы славно купить себе черный седан, пусть даже и корейский, и сделать на дверях аэрографию. Что-нибудь солидное, неброское, но впечатляющее. Например, пантера в прыжке или голова медузы Горгоны. На следующие майские можно было бы поехать на машине в Кувшиново, а не тащиться на этом ужасном поезде. Кстати, я еще отпуск не отгуляла в этом году». Может быть, махнуть на недельку в теплые страны? Допустим, в сентябре. Вот только как быть с финансированием? На все не хватит. Да и на самолете после поездки в Париж совсем не хочется лететь. Ладно, сначала разберемся со здоровьем. Если все в порядке и это последствия стрессов, надо в отпуск. Если нет... Вика снова вспомнила о лежащих на дне сумке тестах на беременность. Если нет, то сегодня вечером это уже выяснится. Тогда и думать будем. Вернувшись вечером домой, Вика первым делом достала из сумки тесты. «Господи, помоги, пожалуйста, сделай так, чтобы ничего не было». Вика перекрестилась и вынула из коробочек инструкции по пользованию. «Господь тебе уже помог», — сказал ангел Вика, — «в моем лице. Сделал так, чтобы все было». Оба теста дружно показали один и тот же результат. Две полоски. Полоски были яркие и не оставляли никаких сомнений в том, что результат положительный. Минут 15 Вика смотрела на них, не веря своим глазам. Потом перечитала инструкцию еще раз. Может быть, она ошиблась, и две полоски — отрицательный, а не положительный результат? Нет, она все поняла правильно. Два теста с положительным результатом — это практически 100-процентное подтверждение беременности. Можно, конечно, еще сдать анализы в поликлинике, сходить на УЗИ, но вряд ли они покажут что-то другое. Обманывать себя и дальше не имело никакого смысла. Вика была беременна от Павлика Чебурашкина. Встав с дивана, Вика отправилась на кухню. Она достала из шкафчика маленькую бутылочку коньяка, прихваченную на какой-то презентации и простоявшую в этом шкафу весь последний год, откупорила, налила себе рюмку. «Ай-яй-яй!» — укоризненно произнес ангел Вика. «Пить крепкий алкоголь в твоем положении? Ай-яй-яй! И я не знала об этой бутылке, не успела ее припрятать». «Ну что же, дорогая Виктория Викторовна», — произнесла вслух Вика, подняв со стола рюмку с коньяком. «Я вас поздравляю! В свои 30 с хвостиком вы многого добились. Вы умудрились не выйти замуж, не купить себе квартиру и машину, не найти богатого любовника на худой конец. Вы не стали известной бизнес-вумен или светской львицей. Вам постоянно не хватает денег на элементарные нужды. У вас в этом городе нет близких людей, которые могли бы вас пожалеть и помочь. Компания, где вы работаете, уже который месяц находится в состоянии кризиса. Вам постоянно повышают арендную плату за квартиру и задерживают зарплату. Вы чуть не погибли месяц назад в авиакатастрофе. У вас нет никакой уверенности в завтрашнем дне. И, наконец, вы умудрились залететь от случайного секса с человеком, которого не любите и считаете абсолютно бесперспективным в матримониальном плане. Если учесть, что это был первый секс за последние 2 года, то налицо явное везение. Можно сказать, удивительное стечение обстоятельств. Я поздравляю вас, Виктория Викторовна! Ура, ура, ура!» Вика залпом опрокинула рюмку, коньяк обжег горло, и Вика закашлялась. За первым тостом последовал второй. «Итак, что вы можете предпринять, Виктория Викторовна?» «Вариант А. Стать счастливой матерью-одиночкой». Вариант «Б» — стать мадам Чебурашкиной и посвятить остаток своей жизни Чебурашке-старшему и Чебурашке-младшему. Вариант «В» — сделать аборт и, учитывая возраст и возможные осложнения, стать той самой child-free, о которой говорила нам тетя-доктор. Сложный выбор, Виктория Викторовна. «Ерунда! Вы же никогда не искали легких путей. За это и выпьем!» Вика залпом махнула вторую рюмку и налила третью. «Скоро она так Федю догонит», — недовольно подумал ангел Вика. «Надо ее остановить». «Итак», — продолжала Вика, «А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Что осталось на трубе?» «Правильно, вариант В. Возьмем себя в руки и не будем плакать. Лучше посчитаем, сколько времени прошло с той поездки в Колкуново. Где-то 8 недель. Это хорошо». Это значит, что я успеваю. Сдам все анализы, пройду УЗИ и 10-го попрошу у врача направление на аборт. Подумаешь, большое дело. Сделают наркоз, уснешь, а проснешься уже без... Вика задумалась над наиболее нейтральной формулировкой, но, так и не подобрав подходящего определения, слегка переиначила фразу. Без головной боли. Все забудется, как в страшном сне. Это только так кажется, что аборт — большое событие. На самом деле, все женщины через это проходят. Королькова вон уже 3 сделала, и ничего. Удачно вышла замуж. И у меня все тоже будет хорошо. Слава богу, в 21 веке живем. Медицина сейчас творит чудеса. За прогресс в области медицины! Ура! Больше Вики пить не хотелось. Точнее, она была не против глотнуть еще алкоголя, чтобы еще больше расслабиться, почувствовать, что тебе море по колено, и не удариться в слезы. Но коньяк больше не шел. От его запаха уже начинало тошнить, а других спиртных напитков у Вики дома не было. Вике было немнемного стыдно из-за эти выпитые 3 рюмки. Даже на винных этикетках пишут «Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам». А что уж говорить про коньяк? Она даже на какую-то долю секунды представила, как живущее в ней маленькое существо опьянело от этих трех рюмок, и теперь ему плохо. Но тут же отогнала от себя эти мысли. Какая разница, если этот ребенок все равно никогда не появится на свет? В том, что так оно и будет, Вика не сомневалась. Она не даст окончательно испортить себе жизнь. С маленьким чебурашкой ей никогда уже не выйти замуж и не обрести твердую почву под ногами. Поэтому его в Викиной жизни не будет. Когда-нибудь у Вики будет нормальная семья, обеспеченный заботливый муж, высокий социальный статус, материальное благополучие, дети. А сейчас это получилось случайно. Это ошибка. И ошибку надо исправить. Ангел Вика загрустил. Он ожидал всего чего угодно. Слез, криков, проклятий и жалоб на судьбу. Это можно было бы понять. Вика же была так хладнокровна. Она не проронила ни одной слезинки и быстро мобилизовала все свои силы, чтобы выстроить план убийства. Вот так, легко. За 3 рюмки коньяка она определилась с выбором. Как будто сделать аборт — это то же самое, что привиться от гриппа. Она не думала о ребенке, о том, что он уже живой и еще слишком беспомощный, чтобы защитить себя. Ангелу Вики было обидно. Стоило ли вообще затевать этот эксперимент и предпринимать столько усилий, чтобы сохранить жизнь человеку, который больше всего на свете ценит материальное благополучие? Впервые за все эти месяцы ангел Вика засомневался в правильности своей миссии. Что если просто перестать активно вмешиваться в ее жизнь, выполнять свои основные обязанности в рамках Викиного жизненного плана? Осталось меньше полугода. Собственно, заботиться о ее ребенке — не его печаль. Пусть делает аборт. А дальше, как решат в небесной канцелярии. Он ничего не потеряет. Вернется к Феде и забудет этот год. Он дал ей спасательный круг, она отказалась. Что же, хозяин барин. Вика забралась под одеяло практически с головой. Она хотела поскорее уснуть, чтобы больше ни о чем не думать, хотя бы до завтрашнего утра. По щекам ее катились слезы. Вика не могла сдержать их, как ни старалась. Ангелу Вики сразу же стало стыдно за свои малодушные мысли. «Бедная моя девочка, не плачь, все будет хорошо, я тебя не оставлю. Я понимаю, как тебе страшно, тяжело и одиноко. Все это пройдет, мы переживем этот год, и все будет хорошо, вот увидишь». Ангел Вика подсел на краешек кровати и начал гладить Вику по торчащей из-под одеяла макушке. «Спи, детка, баю-бай, спи, спокойной ночи». На следующий день работа у Вики никак не клеилась. Она перебирала на столе бумажки, отвечала на телефонные звонки и пыталась сосредоточиться на предложении по сокращению кадров, которые просил ее подготовить дедушка. Безуспешно. Все мысли были о другом. С утра Вика заезжала в поликлинику сдать анализ на беременность. «Так, что тут у нас?» — спросила медсестра процедурного кабинета, заглядывая в Викино направление. «Анализ на мышку?» «На что?» не поняла Вика. «На мышку. Так раньше называли анализ на беременность. А я по привычке до сих пор его так зову», — пояснила сестра. «У меня у самой 3. Когда я рожала, только на мышку и сдавали». «У кого на мышку, а у меня на чебурашку», — подумалась Вике. Она хотела было спросить, почему на мышку, но передумала. Не надо лишних подробностей. Чем меньше деталей, тем легче будет сделать аборт. Слово «аборт» Вике очень не нравилось. В нем было что-то пугающее, и его не хотелось произносить даже мысленно. Казалось, одно это слово, хлесткое, как удар плети, может убить живое существо. Вообще вся эта ситуация — беременность, анализы, планы на аборт — казалась Вике абсолютно нереальной, взятой из другой жизни, не ее, Виктории Кравченко, жизни, а чьей-то другой. Такое обычно случается в неправдоподобных сериалах.